из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Языки. Посмотри внимательно. Только этот язык является священным языком. Никто не может заменить его на любой другой язык. На других языках есть некоторая сила слова, но все это описательно, косвенно, поэтому их сила воздействия не так ярка, как сила классического иврита, единственного священного языка, языка самого Всевышнего. Вот почему я всегда говорю, всегда повторяю, что это единственный священный язык. Христианство построено на латыни. В первую очередь, конечно, от древнегреческого языка, но и он не является священным языком. В прошлом греческий язык был определяющим языком культуры и цивилизации этого мира. Его повсеместно изучали в Средневековье, в школах и университетах Европы и то прочее. Но после греческой трагедии старогреческий язык потерял навсегда свою оригинальность и свежесть. А затем он ушел навсегда в небытие. Конечно же, общее знание этого земного языка обогащает каждого интеллектуального человека. Заметь, я не говорю о интеллигентного. А поэтому греческий язык – прекрасный язык, но не священный. Латынский язык является базовым языком обучения наук этого мира, ученых и церкви, которая его себе присвоила, дабы придать своим религиозным измышлениям высокий псевдонаучный стиль. Они учатся в церкви теологии и все такое прочее, но не языки Бога, а поэтому это никому не помогает. Нет в этом силы воздействия священного языка. Никто больше не говорит на латыни. И этот земной язык вымер навечно. Наука использует термины, производные от латинского языка, в медицине и в других науках. На мой взгляд, и этот язык нашего материального мира очень замечательный, прекрасно приспособлен для передачи реальности четырех форм природы этого мира. Но это не язык духовного мира, не священный язык. После упадка греческого и латинского языков на их базе сформировался итальянский язык, язык мировой культуры, которому и по сей день нет равного в мире. Уже одно звучание итальянского языка облагораживает чувственные слои человека этого мира. А что говорить о его лексике, синтаксисе? Ни один язык в мире не так изящен. Не так чудесно построен, как итальянский. Но, увы, и он язык только этого материального мира красоты, великолепия, чувственной утонченности. А подлинно духовный язык, язык вечности, только один, как и его творец, только один. И это классический иврит, иврит Святого Писания.